Затем на него нахлынули воспоминания о матери. Она держит его на руках, ни седины, ни морщин нет и в помине, она молоденькая, как в ту пору, когда он еще совсем маленький, не знал никаких страхов. Но тут внезапно появляется отец. Джим выскальзывает из рук матери, и отец бьет его, а в ушах рев реки. В горле у него словно кто-то скоблил острым ножом, умножая его кошмары. Ему казалось, что этот жуткий сон продолжается несколько лет. Но на третий день жар прекратился, и кошмар кончился, и он проснулся утром слабый и усталый. Худшее было позади. Джим лежал в маленькой палате гарнизонного госпиталя. В окне он видел заснеженные горы. Он чувствовал, что один, и какое-то мгновение ему даже казалось, что кроме него в этом мире никого не осталось. Но уже в следующую минуту он с облегчением услышал приглушенные голоса, а затем в палату вошла медсестра. «Ну, нам сегодня получше», — сказала она, пощупав его пульс и сунув ему в рот градусник. «Ты был какое-то время очень болен», — она говорила так, будто он был виноват в своей болезни. Вытащив градусник, она сказала: «Наконец-то нормальная. Начинили мы тебя лекарствами». «И давно я здесь?» — голос у Джима был слабый. От каждого слова горло пронизывало боль. «Сегодня третий день. Ты поменьше разговаривай. Скоро доктор придет». Она поставила у койки стакан воды и вышла. Появился доктор. Веселый, жизнерадостный человек. Он осмотрел горло Джима и остался доволен. «Порядок, порядок. Через пару недель выйдешь отсюда как новенький». Оказывается, он чуть не умер. Это его не удивило. Пока он лежал в бреду, были такие мгновения, когда он был бы рад отойти в мир иной. «Теперь кризис миновал, но в строй ты сможешь вернуться не раньше, чем через несколько недель». Дни проходили быстро и приятно. Это был самый безмятежный период его военной карьеры. Он читал журналы и слушал радио. Потом его перевели в палату с 20 другими выздоравливающими. Он был совершенно доволен жизнью, пока у него не начались боли. Сначала в левом колене, затем в левом плече. Постоянные, ноющие, словно дергает зуб. Ему сделали какие-то анализы, потом доктор сел на койку Джима и заговорил с ним тихим голосом, чтобы никто не слышал, хотя все распахнули уши пошире. «Ты совершенно уверен, что прежде у тебя этих болей не было?» «Уверен, сэр». Джиму задавали этот вопрос уже не в первый раз. «Боюсь, у тебя такая болезнь. Ревматоидный артрит называется». Он вздохнул. «Ты его подцепил здесь, в армии». Санитар палаты уже поставил Джиму этот диагноз, и тот был готов к этому приговору. Тем не менее, ему удалось изобразить на лице тревогу. «Это серьезно, сэр?» «На этой стадии нет. Конечно, боли будут продолжаться. Медицине стало известно об артрите, хотя я уверен, что это осложнение после инфекционной болезни. А пока тебя пошлют в сухой, теплый климат. Вылечить это тебя не вылечит, но чувствовать себя будешь лучше. А потом, скорее всего, тебя демобилизуют и назначат пенсию, потому что на рентгеновских снимках у тебя видны кальциевые отложения, которые ты заработал, служа в военное время родине, так что считай, что тебе повезло». «А куда меня пошлют, сэр?» «В Калифорнийскую пустыню, а может быть, в Арканзас или Аризону. Мы тебя известим». Доктор медленно поднялся. «У меня такая же штука», — он усмехнулся. «Может, и меня демобилизуют». Он вышел из палаты, а Джим вдруг почувствовал, что никого еще в мире так не любил, как этого доктора. «Тебя что, отправляют отсюда?» — спросил Джима солдат-негр с соседней койки. Джим кивнул, пряча радостное возбуждение. «Ну, тебе и повезло. Эх, меня бы куда отправили, я бы куда угодно отсюда уехал. Не такой же ценой». Негр заговорил о нетерпимости и дискриминации. Он был уверен, что, хоть он тут умирай, белые офицеры все равно не будут его лечить, как полагается. Свои слова он подкрепил историей о черном солдате, который несколько раз обращался к военному врачу с жалобами на боли в спине, но доктор говорил, что тот здоров. Однажды этот солдат сидел в приемной, а сестра зашла в кабинет сообщить о нем доктору, и солдат отчетливо услышал, как доктор сказал: «Ладно, впусти этого нигера». «Белые доктора все как один расисты, все это знают, но когда-нибудь...» Негр распространялся о страданиях своей расы, а Джим думал только о собственном везении. Ему уже давно расхотелось ехать за океан. Судя по тому, что он слышал, служба за океаном была такой же скучной, как и здесь, в Штатах. Теперь он стремился к одному — поскорее распрощаться с армией. В армии от него все равно не было никакого толку. Но скоро он будет свободен. С мыслью о предстоящем увольнении пришло и желание возобновить отношения с людьми, которые прежде играли важную роль в его жизни. Он попросил у солдата-негра бумагу и начал медленно, старательно своим неровным детским почерком писать письма, сети, в которые он намеревался поймать свое прошлое.